Вересов стоял, прижавшись к ней спиной, которая больно уж зазнобилась у него во время ночи. А Маша тут же опустилась и села на колени, прислонясь щекой к теплой печи, и обоим им стало теперь хорошо. Насколько может быть хорошо зазяблым людям в подобном положении? Оба про все пока позабыли и только грелись и грелись. «А давно уж я не была в церкви», — подумала девушка, блуждая взором по слабо освещенному храму, там, где темный иконостас уходил в серовато-рассветную мглу купола, где красноватыми звездочками тускло мигали лампады, постепенно становясь тем бледнее, чем больше проступало утро. Она переходила взором от предмета к предмету, прислушивалась к скудным звукам двух дьячков, к этим с детства знакомым напевам, к тихому голосу священника, долетавшему из алтаря, словно невесть откуда, как будто с воздушной высоты какой-то, и невольно вспомнилась Маше ее тихое, светлое, спокойное детство, этот серенький домик с садиком в Колтовской, эта чистенькая комната в мезонине, в окна которой заглядывали вместе с утренним солнцем ветви медово-душистой черемухи и смолистых берез, а внизу лиловая сирень благоухала. Вспомнила она и эти бесконечно добрые, честные лица своих стариков, на которых было написано столько любви и любования ею, молоденькой девочкой, для которой они всю свою жизнь посвятили. Но тут же вспомнился до трагизма грустный, хотя и обыденный конец этих стариков. Одна с тоски в могиле, другой в сумасшедшем доме. Черным облаком пронеслось в голове Маши. И ты, одна только ты, причиной всему этому. Тяжело было такое сознание ей, обвинявшей во всем одну только себя и никого больше. Тяжело было ей вспомнить все эти безвестно тихие отрадные картины своего детства, своего чистого девичества, и все это словно бы нарочно, так ясно, так отчетливо представилось ей в эту минуту в этом сероватом полусвете храма, по которому легкими струйками ходили синеватые облачка пахучего ладана, и тихо раздавались церковные напевы. Бедные мелодии, не совсем стройные, но почему-то так и напоминающие светлое детство. «Да, давным-давно не была я в церкви», — снова подумала Маша, — «с тех пор и не была, как из Колтовской увезли. А и теперь-то не молитва, а только холод загнал». И Маша почувствовала, будто что-то похожее на укор кольнуло ее в сердце. Ей захотелось воротить свое счастливое, беспечное детство с его чистым смехом и чистыми молитвами. Так сильно захотелось молиться и плакать, много молиться и много плакать. И она молилась и плакала. Она молилась и плакала, а Вересов стоял над нею сбоку и глядел на это детски красивое лицо, вдохновенное молитвой и слезами. Глядел искоса и несмело, чтобы взором своим как-нибудь невзначай не смутить ее слез, не нарушить ее молитву. И это лицо только теперь вполне разглядел он. В ту минуту оно показалось ему столь девственно чистым, столь многострадающим и ангельски прекрасным, что он в каком-то невольном благоговении отступил на шаг от прежнего места, словно бы не дерзал приблизиться и стоять рядом с тою, для которой была еще возможна и доступна такая чистая молитва. Он невольно глядел на нее в каком-то почтительно благоговейном удивлении. Он никогда еще в своей жизни не видел, чтобы люди могли так молиться. «Кто она?» — думалось ему в эту минуту. «Кто она?» «Голодная, бесприютная, ночь в барке. У нее никого нет, стало быть, никого в целом свете, никого». И это слово повеяло на него каким-то ужасающим гробовым холодом. «Кабы был кто, разве ее пустили бы так? Она честная». «Да, честная душа, а иначе не молилась бы так. И в барке не ночевала бы. И так-таки одна, совсем одна. Ни отца, ни матери, ни сестры, ни подруги. Все отступились или все перемерли». «А она, должно быть, не из простых», — продолжал Вересов строить свои предположения искоса, взглядывая на лицо молящейся.